Глава 11. «Эндрю, вставай, подъем!» Эндрю поднял голову от стола и потер глаза. «Доброе утро!» Он всегда так говорил, когда я его будила. «Налить тебе кофе?» — спросила я. «Нет, спасибо», — ответил Эндрю. «А мне мама разрешает пить кофе», — заявила Эбби. «А мне мама иногда дает глотнуть пиво», — сказал Коди. Последовала череда признаний в употреблении разных напитков, и пришлось призвать детей к порядку. «Свои предпочтения в алкоголе обсудите на перемене. Вернемся к нашему уроку». Я посмотрела на Мэгги. Лучшая ученица в моем смешанном третьем-четвертом классе из 18 детей. «Мэгги, можешь назвать столицу штата Джорджия?» Я специально задала несложный вопрос, чтобы ее подбодрить. «Атланта!» «Отлично. А кто знает столицу Оклахомы?» «Оклахома-Сити!» — крикнул Мартин, не дожидаясь, пока я позволю ему отвечать. «Да, Мартин, спасибо, что присоединился к нашему путешествию». Я придумала игру для урока географии. Позади меня висели дорожные карты штатов США, склеенные друг с другом, как плохая мозаика. Я просила купить для класса одну большую карту дорог, но поскольку в программу шоссе не входят, мне отказали. У нас недоставало большей части Северной и Южной Дакоты, части Мичигана и небольшого куска Вирджинии. «Мартин, а как называется столица Айдахо?» «Бойсе». «А какая столица у штата Вашингтон?» «Сиэтл?» «Вряд ли. Эбби, подскажешь?» Эбби знала все столицы, имена первых 10 президентов и последних 3, а также могла умножить любое двузначное число на однозначное. Но она никогда не поднимала руку. «Олимпия». «Спасибо», — сказала я. «Теперь, Эбби, предположим, что ты находишься в Олимпии, штат Вашингтон, и хочешь поехать в Бойсе, штат Айдахо. Как бы ты туда добралась?» Эбби несмело подошла к доске с картой и стала изучать коллаж, водя пальцем по выступающим синим линиям. «Я бы поехала по I-5 на юг, а затем от Портленда ехала бы на восток или на юг по 84-му. Обе дороги подходят». «Очень хорошо!» — кивнула я. «Некоторые шоссе идут строго в одном направлении — на север или юг, на восток или запад. А другие приведут вас туда, где вы никогда не ожидали оказаться». Прозвенел звонок на перемену. Я не заставляла ребят ждать моего разрешения, в отличие от мисс Джун, учительницы 1 и 2 класса. Сразу после звонка дети могли идти. Стену с картами я закрыла доской, не желая выставлять на показ планы уроков. Однажды, когда директор Коллинз поинтересовался моими неортодоксальными методами обучения, я сказала, что современный мир слишком зависим от систем навигации. Едва ли мой аргумент прозвучал убедительно, особенно в отношении 8-10-летних детей, поскольку в Реклюсе ни у кого не было нужды пользоваться онлайн-картами. Поэтому я добавила, что, по моему мнению, проблему можно упредить. На самом же деле, я хотела, чтобы дети выглянули за пределы затерянного в провинции городишки и знали, как много мест они могут посетить. Я и сама была не против чему-нибудь научиться, если уж приходилось весь день проводить в школе. И я действительно узнавала новое и вспоминала забытое старое. Например, раньше я никогда не учила наизусть годы правления президента в США. Я зубрила всю ночь перед уроком, стараясь придумать для каждого живые ассоциации. Однако в итоге всех перепутала. Задание состояло в том, чтобы дети сочинили по 2 описания разных президентов. Я просила взять не самых известных. Ни Вашингтона, Джефферсона, Линкольна или Рузвельта. Каждый ученик читал свой очерк перед классом, а затем ребята угадывали, какой президент подходит под описание. «Мой президент родился в Вирджинии в 1784 году. Он был членом партии Вигов, генералом в армии и умер при исполнении служебных обязанностей», — сказал Эндрю. Наш эксперт по президентам не просто помнил имена, а мог выдать краткую биографию, а иногда и забавные факты. «Класс, о каком президенте говорит Эндрю?» — спросила я, импровизируя. Я понятия не имела, кого тот загадал. В классе зазвучали разные предположения, и ни одна догадка не стала основной. Обычно, сталкиваясь с пробелами в собственном образовании, я просто говорила: «Класс, какой правильный ответ?» и полагалась на общее решение. «Гровер Кливленд! Джеймс Бьюкеннон! Улисс Грант!» Эндрю смотрел на одноклассников безмятежно, и я поняла, что никто не попал в точку. Я решила закончить шумное обсуждение. «Поздравляю, Эндрю», — сказала я. «Ты поставил ребят в тупик. Не пора ли назвать отгадку?» «Закари Тейлор, 12-й президент Соединенных Штатов». «Правильно. Кто следующий?» Иногда в классе я чувствовала себя так же неуверенно, как в машине с Блю. Один ошибочный шаг, один искаженный факт, который ребенок перескажет родителям, и вот те начинают задавать вопросы. Если кто-нибудь возьмется меня как следует проверить, обман тут же вскроется. Выдавая себя за Дебру Мейс и постоянно чувствуя себя как на эшафоте, я была рада, что не пришлось искать жилье. Однако квартира в здании школы имела и недостатки. Хотя мой уровень жизни снизился за последние месяцы, обретя некое подобие постоянства, я начала сомневаться в своих стандартах. Квартира в школьном доме рекламировалась бы как студия с ванной и кухней. В комнате стояли двуспальная кровать и шкаф. Матрас на кровати, вероятно, был родом из 60-х или 70-х. Один его край я назвала мелководьем, а другой — впадиной. Засыпая на мелководье, среди ночи я неизменно обнаруживала себя на глубине. Раньше мне доводилось спать на полу, но внешний вид исхоженного ковра не внушал мне доверия. Единственным преимуществом этой квартиры был отдельный вход с парковки. Другая дверь со щеколдой открывалась на узкую лестницу, ведущую в школьный коридор. В маленьком городке, и тем более в крошечной школе, нужно вести себя дружелюбно и в то же время держаться на безопасном расстоянии от коллег. Их было всего четверо, не считая директора Коллинза, поэтому соблюдать дистанцию удавалось без особого труда. Со мной вместе работали Джун, Кора, Калет, которую на самом деле звали Джейн, но Калет звучало пышнее, и Джо, единственный мужчина. Джо покинул Реклюз 10 лет назад и дал себе торжественное обещание никогда не возвращаться. Потом заболела его мама, потом папа, и он нарушил слово, как случается с каждым из нас. Интуиция подсказывала мне, что Калет безответно влюблена в Джо, поэтому я изо всех сил его избегала. Кроме Калет, я была единственной в школе женщиной детородного возраста. Новая женщина в городе, где ничего не происходит, живая приманка. Вопросы сыпались из Калет, как гильзы из автомата. Я старалась отвечать кратко. «Откуда ты родом?» «Огайо». «Ты была замужем?» «Один раз». «Почему приехала в Реклюз?» Меня заинтриговало название. Если Калет позволялось сменить тему, она опускалась в долгое рассуждение о скверном бойфренде сестры или о своих грандиозных планах переехать в Джексон и купить один из домов, который она когда-то видела в журнале. Люди со скромным достатком, по ее словам, считают такие дома недоступны. Клочок земли, пиломатериалы, молоток и несколько гвоздей. По крайней мере, так думала Калет. Впрочем, о своем таланте к столярному делу она никогда не упоминала. Научившись отвечать на поток вопросов Колет, я обнаружила, что Кора и Джун тоже агрессивные противники. Скорее всего, обе они лишь хотели удовлетворить любопытство и раскрасить свои унылые серые будни. Но я предпочитала держаться на расстоянии. Мы в специальной диаграмме отмечали, в какие дни учителя дежурят в обеденное время во дворе. Сославшись на нехватку свежего воздуха, я записалась на все обеденные смены с понедельника по пятницу. Большинство моих коллег радовались, если удавалось избежать контактов с учениками. Некоторое время я была предоставлена сама себе. Наслаждалась покоем и попутно разнимала пару драк, заклеивала пластырем пару коленок и вытирала пару заплаканных щек. Ну или больше, чем пару. Мои собственные воспоминания о начальной школе можно было в лучшем случае назвать туманными. Я помнила детские площадки и несчастные случаи на них, изучение алфавита и наказания, но не помнила постоянного плача. Я так и не научилась утешать тех, кто застрял в колодце слез. В детстве я вычислила, что получу больше материнского внимания, если не поддамся эмоциям. Однажды порезала колено, упав с велосипеда на кусок стекла. Я даже не вытерла кровь. Шла домой, позволяя малиновому водопаду струиться по моей ноге. Взяв себя в руки, поднялась на крыльцо и постучала в дверь. «Кажется, я порезалась», — сказала я так спокойно, что даже перестала чувствовать боль. В тот день у меня была самая заботливая мама за всю мою жизнь. Свой класс я просто подкупала. Хранила в сумочке сладости, и любой, кто смог остановить поток слез, получал пластырь и пакетик мармеладных червячков, динозавров или медведей, в зависимости от зоологических предпочтений. Надо сказать, меня не покидало ощущение, что коллеги эти взятки не одобряют. Всего через неделю после начала моей работы Кора Лейн решила, что мне нужна компания во время перемен и обеденных перерывов. Коре было где-то между 55 и 70. Ее большие карие глаза по-девичьи блестели, а голос был чистым, ровным, без малейшего старческого скрипа. Однако ее кожу дорожной картой исчертили морщинки, которые могли появиться из-за возраста, лишений или безмерной любви к солнцу. Она села рядом со мной, предварительно очистив скамейку от пыли, птичьего помета и капелек клубничного йогурта. «Прекрасный денек, не правда ли?» — сказала Кора. «Да, мое любимое время года». Погода стояла солнечная и теплая. Такая и нравится большинству людей. А я бы не возражала против ветра, дождя или мороза. В конце лета образы из детства всплывают в памяти чаще, чем в любое другое время года. Но я все равно ответила «да». Два замечания о погоде — это стандартное расшаркивание, прежде чем перейти к личным вопросам. «Как тебе здесь?» — спросила Кора. «Очень нравится». «Что ты здесь делаешь?» «Теперь я точно мишень. Первый вопрос может и вовсе до нее не долететь. Второй угодит в красную кайму по краю, а следующие будут метить прямо в яблочко. Тогда остается только изменить цель». «Что, простите? Ты молода, красива. У тебя вся жизнь впереди. Зачем переезжать в город, который уже на ладан дышит?» Кора говорила неожиданно резко. Глядя на ее вопрошающий загорелый лоб, я почему-то захотела дать ответ. Не совсем честный, но такой, чтобы Кора почувствовала мое к ней доверие. В другой жизни я бы ей доверяла. Возможно, мы бы даже стали друзьями. Настоящими. «У меня есть бывший муж. Он меня ищет. Чем меньше людей я знаю, тем меньше вероятность, что он меня найдет. «Неужели он?» — спросила Кора, оставив очевидное предположение невысказанным. «Да». «О, боже! Мне так стыдно!» «Ничего страшного. Сейчас я свободна. И думаю, что могу найти здесь счастье». На этот раз я не совсем верила в свои слова. Ночами было тихо, слишком тихо. Школа пустела, учителя расходились по домам. Гард, дворник, быстро мыл пол и туалеты. Когда он уходил, воцарялась тишина, словно в пещере. Я убивала часы, бродя по коридорам, разглядывая учебные доски в других классах и сидя в компьютерной лаборатории. Раньше это был бельевой шкаф, а теперь в нем стоял компьютер IBM десятилетней давности с крайне медленным подключением к интернету. На то, чтобы прочитать 5 новостей, могло уйти 3 часа. Но у меня была уйма времени и несколько историй, требующих моего внимания. Смерть Фрэнка, судя по последним данным, по-прежнему считалась подозрительной. Мною по-прежнему интересовалась полиция. К счастью, мое местонахождение до сих пор неизвестно. Хотя Таню Дюбуа видели в местах, которые я бы не прочь посетить. Всегда хотела съездить в Нью-Йорк. Потом я наткнулась на заметку, которая слегка выбила меня из колеи. В национальном парке Лейк Сомерсвилл обнаружено тело мужчины в возрасте от 30 до 40 лет. Труп нашли туристы. Их охотничья собака странно вела себя на месте захоронения. Туристы, слишком уж любопытные, как по мне, решили, что это подозрительно, и начали копать. Потом вызвали полицию. Согласно статье в газете, у полиции не было зацепок, а опознать тело по зубным картам невозможно из-за расположения огнестрельного ранения. В конце статьи полицейские просили всех, кто располагает какой-либо информацией, связаться с ними по телефону. Честно говоря, я удивилась. Я думала, что Джек останется лежать в земле, и мне больше никогда не придется о нем вспоминать. Выходит, я допустила космических масштабов промашку. Тем не менее, без опознания тела найти подозреваемых непросто. Затем я проверила, как идет следствие по делу 2 головорезов, которых подослал мистер Оливер. Полиция была убеждена, что убийство связано с организованной преступностью, поскольку их будто казнили. Интересно, предусмотрела ли это Блю или просто стреляла под действием адреналина? Вряд ли я когда-нибудь узнаю. В течение первых недель в школе Джона Аллена Кэмпбелла я не меньше 5 раз проверяла свое прежнее «я». Новости всегда были одни и те же. И я поняла, что зудящая паранойя не приносит никакой пользы. Если я действительно собираюсь жить своей жизнью, нужно стать Деброй Мейс и никем другим. К тому моменту я уже осознала, что оглядываться на прошлое вредно. Когда я начала проводить обеденные перерывы на скамейке, время от времени ко мне присоединялась Кора. Всякий раз, завидев ее, я составляла в уме список вопросов, чтобы направлять разговор в правильную сторону. Мне хорошо получалось думать о своем, бормоча ободряющие реплики. «Да», «Ага», «И не говорите». Чтобы она чувствовала важное, мне всегда удавалось очнуться и ухватить нить разговора. Всего год назад умерла учительница 2 класса, молодая, может, моего возраста или немного старше, по словам Коры. Упала с лестницы, меняя лампочку в гараже. Ударилась головой. Кора выдала мне всю необходимую информацию. Овдовела, потому и меняла лампочку сама. Родители скончались, осталась только сестра. Погибшую звали Эмма Ларк. Той ночью я зашла в приемную, открыла незапертый картотечный шкаф и нашла все документы на Эмму, какие смогла. Ксерокопии ее водительских прав, свидетельства о рождении и карточки социального страхования. Я сделала копии и сунула их во внутренний карман чемодана. Эмма Ларк явилась как долгожданный подарок. Женщина почти моего возраста, погибшая в городе, где даже нет собственного кладбища. И с именем Эмма Ларк я определенно смогу сжиться. По крайней мере, я обзавелась отличным запасным планом. За последние полгода я прочно усвоила, что одного имени недостаточно. 9 февраля 2012 года. От кого? Джо. Кому? Райан. У меня роман. Наверное, я должна чувствовать вину, но эта эмоция у меня сломалась давным-давно и вряд ли будет снова работать нормально. После 6 лет секса только с ним я словно получила электрический разряд. Чувствую себя живой. Почти. Это определенно не любовь, но нечто более настоящее, чем все вокруг после моего превращения в другого человека. Он мануальный терапевт. Я повредила спину во время аварии. Ни один врач так и не смог поставить диагноз. Рентген и МРТ ничего не показывают, а боль не уходит. Иногда кажется, что болит моя совесть. Но доктор Майк, едва ко мне прикоснувшись, сразу понял, что я попала в автомобильную аварию. Думаю, это самые близкие отношения, на которые я сейчас могу рассчитывать. Не знаю, зачем я тебе рассказываю. Может, мне просто нужно сделать признание? Такое чувство, что мир движется вперед, жизнь идет, а я застряла на одном месте в полужизни. И кроме нее у меня ничего больше не будет. Я вижу, ты не решил проблему, несмотря на мои просьбы. Ты продолжаешь меня разочаровывать. Джо. 10 марта 2012 года. От кого? Райан. Кому? Джо. Мы все в состоянии полураспада. Не только ты.